так хотела сказать страдающему волчонку его Воислава, но не сказала. Протер предательскую влагу в глазах Тон-Тыгин и, как всегда, уже никого перед собой не увидел. Отошла от него река, принимавшая образ прекрасной девушки Воиславы, и легла в свое обычное русло. Тихо колыхалась в своих берегах, похожая теперь на перевернувшуюся белым брюхом вверх огромную рыбу. А на берегах и на острове шумел, просыпался родной для волчонка город. Говорили про Итиль, город в халифате, что станет он скоро как Вавилон, потому что говорят в нем на четырех языках, а исповедуют четыре великие веры, и одни боги знают, сколько малых вер. И пусть еще не строят в хазарской столице башни к небу, но с каждым годом прихорашивается она, обрастает новыми домами, шатрами и юртами, караван-сараями и базарами. На хазарских базарах льется золото рекой, а у городских причалов корабли и лодки со всего света, и кого только не встретишь на Итильских площадях. Почитай, полгорода булгары, а сколько славян, албан, армян, мадьяр, иудеев, и не только тех тюрок, что приняли эту веру, а горбоносых и брим, пришедших из-за реки, чьи предки еще видели второй храм. Всех приветил Итиль город, всех принял. Вот, вот, Тонг-Тыгин уже видит свой город на солнечной ладони, не с забором-частоколом вокруг, а с крепкими стенами, как наконечники копий уперлись в небо островерхие войлочные юрты скотоводов, а рядом блеснули покатыми крышами саманные мазанки виноградарей и рыбаков. Сгорбатились деревянные дома рахданитов, купцов и чиновников. Всем вдоволь места, как конные командиры встали над мазанками, юртами, землянками и домами, блистая золочеными куполами и облитыми глазурью минаретами христианские церкви и мусульманские мечети. А между ними, весело тесняя их, плюхнулись похожие на сундуки плоскокрышие дома молитвенных собраний, синагог, и повсюду на улицах и площадях, как стража, приткнулись у божьих заведений там и сям деревянные языческие идолы с золочеными и посеребренными усами и рогами. И сколько расставлено в городе, как достойных воинов, балбалов и истуканов, поставленных в честь героев, желтых из песчаника и серых из гранита, и не меньше пирамид с магическими надписями, и рядом с пирамидами лес длинных шестов. Когда-то они были со свежими кусками мяса на своих тонких остриях, тянувшихся к небу, чтобы дать пищу богам. А на острове колышутся резной листвой, все в лентах и дарах священные дубы. Вот, встречая восходящее солнце, проснулись храмы, и идолы возле храмов не для соперничества и мести друг другу, а чтобы охранить людей, сверкнули золотом и серебром своих одежд. И люди, смешавшись в разноодежную, пеструю, но общую помыслами толпу, потекли вниз к реке, чтобы радоваться, что вот вместе встретили весну и Новый год. Так же вместе, как вместе торгуют, воюют против недругов и платят властям подати. Люди весело вываливаются из своих жилищ и многочисленных караван-сараев. Столько всегда гостей, и уже кишат муравейниками возле базаров понедельничного, вторничного, среднего, четвергового и воскресного. В Новый год открывающихся все разом, невзирая на день недели, столько будет на Новый год товаров. Люди устремятся на сук-ар-ракик, невольничий рынок, и на рынки платяной, ковровый, арбузный, рыбный и мясной. Люди расселись на корточках, в саффах, торговых рядах, устроенных вдоль улиц, и залезли в похожие на собачьи будки меняльни, Они глазеют на юных жонглеров, лучников, арбалетчиков и борцов, а те в одинаковых одеждах и приплясывая, как положено, пересекают город, чтобы зазвать население и двинуться затем к раскинутому еще накануне огромному хазар-михи, праздничному шатру, в котором уже должно быть заранее готово угощение всем от кагана. Там люди рассядутся за угощением, и в этот момент перед ними явится так же, как солнце, сам каган. Он не будет скрываться от народа, а сегодня выйдет к своим людям. Вот так? Волчонок так увлекся своим городом, что попробовал шагнуть в него и тут же опомнился. А по настилу под ногами катилась лепешка. Тонк с трудом разогнулся и, взглянув вокруг себя, увидел другой город, не только что ему привидевшийся, а весь какой-то полузарывшийся в песок и глину, приниженный, с обезглавленной вчера главной мечетью на острове. Глашатые на площади объявили, что мечеть обезглавливается по распоряжению Иши Иосифа в отместку за дурное обращение с верующими неизреченного бога в Багдаде. С главной церковью на острове тоже без шлемов, шлемы срезали тоже в какую-то отместку, а потом снова так и не разрешили возводить, чтобы не оказался христианский собор выше белого храма. И с пнями на острове вместо старых дубов святые дубы спилили, чтобы не было у русов непровержимого повода приставать к острову.